«Товарищ старший лейтенант, вас к телефону вызывают. Из штаба звонят», – кликнул меня телеграфист ефрейтор Звягинцев, выглядывая из дзота. Положив локти на перила железнодорожного моста, я наблюдал, как бойцы играют в водное поло в реке. Азартные крики так и стояли. Так что, поправив фуражку и посмотрев на солнце, прям палило сегодня, под 30 в тени. Надо тоже окунуться. Быстрым шагом направился к лестнице, чтобы спуститься вниз. Сегодня было 2 июня 1943 года, 3 часа дня. Я старший лейтенант, командую зенитной батареей из 3 стволов ПВО ПТО, а также охраной моста. Меня усиливает взвод бойцов железнодорожных войск. Так себе батарея, урезанная. Мало того, что 3 орудия, так 1 офицер. Скорее, усиленный взвод. Да, интересный выверт судьбы. Знаете, но вот это время после побега у меня выдалось на удивление тихое и не особо опасное, и я был этому крайне рад. Да, не раз под бомбежкой был, 2 сбили, Дорнье и Юнкерс, причем 2-й это транспортный, из нашего тыла летел. Пару раз диверсанты обстреливали, но это мелочь. И звонок этот с недобрыми предчувствиями сжал сердце. Я бы предпочел до конца войны так в тылу мосты охранять. Сейчас за Калининым стояли, как это ранее было. Вообще, если кратко, то побег тогда удался. Причем мы добежали до леса, а нас уже ждали. Там остатки стрелковой дивизии выходили к своим. Полковник, комдив, включил нас в свою группу. Я еще сообщил, что знаю место, где можно пройти. Места, мол, знакомые. Службу тут нес и все изучил. И меня назначили проводником. Так я ночью через железную дорогу провел, помог захватить небольшую деревню. Там 2 машин грузовых с грузами. Так патронов, припасов, оружия добыли, хоть голод отступил. Мы проходили мимо места, где попали в плен. Я отбежал и вернулся с якобы спрятанными всеми своими вещами, документами и наградами, отчетностью по охране моста и документами убитых немецких солдат. Черт, я действительно нашел там, где нас взяли, свою планшетку, гранатную сумку и вещмешок, да и вещи бойцов. Многое им вернул. Да, через ГАД дивизия прошла, налегке это возможно. За 5 суток я вывел наших к своим, причем прошли беспрепятственно. Ни немцы, ни наши об этом не знали. Тут не сплошная оборона. Если бы не дрон, так легко бы не было. В ближайшем селе уже наши стояли. Так дошли и опознались. Проверку мы прошли, тем более я сохранил документы и награды. А звезда героя тут ценится. Поручился за своих. Однако нас раскидало. Меня с чего-то в военное училище отправили, в Барнаул, на зенитчика учиться, где и провел 1/2. Лейтенантом выпустился. В принципе, я и не против был. Дальше сначала был командиром взвода ПВО ПТО, сменив на охране 6 мостов. Участвовал в их зенитной защите. Старлея получил, уже командиром батареи стал с января 43-го. Этот мост мы уже 4-й месяц охраняем. Надеюсь, до конца войны. Кроме упавшей 3-й звезды на погоны, отчего Старлеем стал, у меня из наград только орден Красной Звезды. Это за сбитые. И 1 прибавилась медаль за отвагу. Тут по линии охраны тыла наградили. Нас диверсанты пытались взять. Мы отбились. Так я еще организовал преследование с отделением бойцов и полностью уничтожил оставшихся диверсантов. Как раз, когда группа преследования от НКВД прибыла, дежурный вызвал. Те были впечатлены, хотя и ругались, что ни одного языка не взял. За это медали дали. Как видите, все отлично. Да, батарея моя числится не за охраной тыла или железнодорожными войсками. Мы прикомандированные. Нет, мы в составе ПВО столицы несем службу. На дальних подступах стоим. Заодно вот мосты охраняем. И что новое принесет этот звонок? Надеюсь, просто передислокация. Снова смена места охраны. «Петров!» – услышал я голос своего непосредственного командира, капитана Баринова. «Так точно, у телефона. Ну что, наша очередь пришла на рокировку. Готовься сдать охрану моста сменщику. Машины завтра с утра будут к ближайшей станции, и там погрузка на платформы. Будут ждать. Есть!» Положив трубку, я от души выматерился. Да, была такая практика у нас в ПВО, чтобы части не заплывали жирком, их меняли с фронтовыми частями. Те на отдых к столице, а столичных франтов на передовую. Вообще это относилось к авиационным частям. Наши зенитные меняли редко, но бывало и такое. Вот и до нас дошла очередь. Жаль, я надеялся, у нас больше времени будет. Сообщив бойцам эту не самую приятную для меня новость, те вот ее приняли на ура, стал отдавать приказы. Нужно подготовиться к отбытию. Орудия, понятно, с нами, сменщики со своими прибудут. Сборы, в принципе, недолгие, тем более завтра отбываем. Так что бойцы снова в реку полезли, ох и палит. Я сам искупался. Тут течение сильное, старался против течения плыть, давая нагрузку мышцам, чтобы в форме себя держать. И вот размышлял. На данный момент мое хранилище размером в 7 тонн и 116 килограмм. Заполнено на 1,5 тонны. Чем заполнять? Трофеи только с диверсантов. К слову, я сам на них для этого и охотился. Форму и ценности продавал, да и то редко. Мы в основном в глуши службу несли. Покупал разную мелочевку, даже молочку у деревенских. Один месяц мы рядом с селом стояли. Так я делал заказы и покупал молоко, творог, сметану, простокваши и даже домашнего сливочного масла. Хотя на данный момент уже все потратил, но любил я молочку. Сыр покупал тоже. Часы продавал, форму, все с диверсантов. Было на что покупать. Да и зарплата солидная нам идет. Еще бойцов отряжал в лес с корзинами. Велел срезать только белые грибы. Подберезовики, лисички и маслята. Нечервивые, понятно. За корзину бритву трофейную с зеркальцем карманным, за мешок грибов давал наручные часы или плоский армейский котелок из трофеев, плюс перочинный нож. Мелочевка так и разошлась, но зато 300 килограмм грибов, отмытых, разделанных, хоть сейчас жарь. Я и жарю. Две большие сковороды купил, на жаровне с картошкой готовил. Все котлы, что были, не пустуют, готовил для себя. Это все мелочи жизни. Админы так и не появились. Я закончил себя лекарским амулетом до идеала доводить и результатом более чем доволен. Так что в основном припасы были на 560 килограмм. Сюда и грибы эти свежие включил, снаряжение, топливо и транспорт. Из транспорта тот велосипед, что в Польше взял, храню его. Также мотоцикл-одиночка, БМВ. Приметил его, когда после побега из плена вел дивизию. И как разведданные сообщил о легкой цели. Там тыловики в деревне действительно сопротивления не оказали. Наши припасы получили, а я мотоцикл этот увел со двора и канистры с грузовиков снимал. Бензин сливал с баков. 8 канистр было. Правда, на данный момент 6 пустые. Потратил. 2 пока имею. НЗ. В принципе, все. Я мог бы заполнить все разным хламом. А зачем? У меня только нужное и важное. Тем более я знаю, чем пополню. Поэтому и качалась. Я решил самолет добыть у немцев. Для быстрого перемещения лучше нет. Да давно хотел. Посмотрел в тех кадрах, что вербовщик показал, но возможности не было. Места для него и топлива. А тут, глядишь, повезет и добуду, раз на передовую едем. Правда, управлять не умею. Из прошлой жизни такого опыта нет. Но возьму в плен вражеского летчика, он и научит. Как видите, жил и не тужил, всем доволен, а тут такое. Надежда спокойно дождаться окончания войны не оправдалась. Теперь по женскому полу. Я не монах, у меня в хранилище 2 девицы. Обе блондинки и обе из состава тех диверсионных групп, что я уничтожил. Специально для этого живыми их и брал, чтобы решить вопрос с женщинами. Первую взял в мае 42-го под Тулой. Настоящая арийка. Железный крест имеет. Дралась до последнего. Ремнем связанную долго по заднице охаживал, пока та не согласилась на все мои условия. До конца войны та моя любовница. После этого отпуская в нейтральной стране. Марты звали. Не особо мне нравятся мускулистые девчата с первым размером груди, той 27 лет, каждый секс как борьба на татами. Та все сверху пристроиться норовит. Раньше и придушить пыталась в захвате. Это сейчас успокоилась и вроде смирилась. Вторую взял осенью, в октябре 42-го. Это уже из наших предательниц. Машей назвалась, врала. Из идейных. Красотка неописуемая, фигурка просто блеск. Груди тройки. У мертвого на нее станет. Немцы и использовали ее как медовую ловушку. В форме сержанта медицинской службы РККА была на момент захвата. Хитра, изворотлива, отличная актриса. Сразу согласилась со всеми моими условиями. Любовница прекрасная, одна 3 марта стоит. Но точно ждет удобного случая, чтобы избежать и меня убить, если повезет. Так что такие девчата будоражат кровь, и проблем с интимом у меня не было. Но я уже не прочь еще 1-2 заиметь. Распробовал и развязался на это дело. Тоже в планах. Да, стоит помянуть момент. Я вроде как из Татарии, из села Алексеевское. Восстановил связь, когда еще учился в Барнауле. Мне, оказывается, писали, но письма не доходили. По старому адресу армейской почты меня не найти было. Тем более я числился пропавшим без вести, как в военкомате говорили. А то, что бежал и награжден высшей наградой страны, те из газет узнали. Но все равно почту не знали. То, что память потерял, было известно из тех же газет. Аня Синицына, девушка Игоря, со мной в основном в переписке была. Еще писали разные рабочие колхоза, где Игорь до войны работал на тракторе. Но 2 всего, которые пожилые, и их не призвали на службу. Да ладно это. Аня приехала ко мне на Алтай, в Барнаул. Добралась ведь. А я еще думал, как бы так аккуратно дать ей понять, что у нас вряд ли что сложится. А тут познакомился и понял, у нас с Игорем вкусы-то совпадают. По душе-то мне пришлась. Остаток моей учебы, 2 месяца, мы, по сути, как муж и жена жили. Как же Аня на мою жену из прошлой жизни похожа, не передать. Кстати, такие фигуры, как у Ани, довольно редкие. Сама тростиночка, а грудки 3-го размера. Обычно девушки в теле, когда имеют такие объемы бюста, а это нет. Я вообще на подобные бюсты легко залипаю. В прошлой жизни моя жена 1,5-размер имела, как вон у Марты. Это нам не мешало, но вот интерес к крупным грудкам у меня появился и не пропадал даже в этой жизни. Уже как мания. Так что эта Аня Синицына мне более чем по душе пришлась. Да вы поняли. Командование нашего училища нас расписало. И домой Аня Петрова поехала уже не одна. Я поработал лекарским амулетом, 2 накопителя потратил, привел ее в отличное состояние физически. Но главное, та уносила под сердцем нашу малышку. Дочка Алена родилась 6 ноября прошлого года. Так что с Аней мы в постоянной переписке. Думаете, почему у меня мало средств было полученных с диверсантов и зарплаты не хватало? Все им уходило. Я 6 диверсионных групп взял за эти неполные 1,5 года. 2 нашим мостом интересовались, а 4 вообще мимо проходили, дроном выследил. Продавал все снятое с них, а полученные средства переводом отправлял Ане. Еще у 2 групп солидные средства были в рублях, тоже в дело пошли. Так купила землю, и ей построили новый дом из мощных стволов. Недавно закончила там порядок наводить. Этой весной в дом окончательно въехала. Все, свой. Мебель закупила, и остались средства на жизнь. Не с родителями живет. Хозпостройки строятся. Мужиков мало, нанять сложно, но нашла. Вообще правление села со мной тоже на связи. Помогали жене героя, чем могли. Я в селе пока 1 живой герой. Есть еще 1, но награжден посмертно. Огород спахали, уже посадила картошку и рассаду разную. Та в письмах по всему отчитывается. И Аня не работает, я содержу. Мало того, что написал на нее продуктовый ордер, что офицерам полагался, так еще большую часть зарплаты переводил, остальная в фонд обороны шла. Тут принудительно заставили написать заявление, о добровольном согласии и речи не шло. Политуправление работало. Поэтому я немного поиздержался. Гонял дрона, надеясь еще выявить диверсантов, но глухо, не везло. Так что на ней хозяйство, корову купила вон, председатель сельсовета помог и дочка. Пусть ими занимается, и этого немало. А то, что любовниц имел, то никаких клятв с нас не брали. Я к клятвам серьезно отношусь. Жене в прошлой жизни дал. И ни одной измены, хотя возможности были. а здесь просто расписали и все. Так что я в этом деле чувствовал себя свободным от обязательств. Понятно, официально и неофициально у меня любовниц нет. Я постараюсь, чтобы жена не узнала. Вот если Аня будет изменять, убью нафиг. В принципе, чувств особых к ней у меня не было. Знакомство недолгое. Страсть была, это сколько угодно, но и только. Но, в принципе, жить в совместном браке я тоже не против. Та меня устраивала и негатива не вызывала. После окончания войны видно будет. В запас уйду, там уже определюсь. Пока же, накупавшись, я, наверное, 10 км проплыл, мышцам хорошо, дал нагрузку, так что выбрался на песчаный берег и, отряхнувшись, вытираясь полотенцем, стал надевать полевую офицерскую форму, носил со всеми наградами. Завтра отбываем, хочу с кем из любовниц помиловаться, так что совершил пробежку в лес, оставив охрану на своем заме, командире взвода бойцов-железнодорожников. Младший лейтенант Жигало, 30-летний мужик. Призвали весной 42-го. Звезд с неба не хватает, но и службу справно несет. Так что можно на нем оставлять, что я не раз и делал. С девчатами в землянке не помилуешься. У меня там угол огорожен и все. Так что в лес бегал. Зимой палатку и спальник. Нормально, даже не замерзали. Причем спали те со мной в землянке по очереди. Им же отдыхать нужно. Укладывался спать и одну рядом. И за ночь-то отдыхала, набиралась сил. Правда, пару раз, когда меня ночью срочно поднимали, присутствие девчат спалили. Так что среди бойцов ходили слухи, что ко мне деревенские девушки бегают. Правда, приметить, как и откуда, так и не смогли. Ну, нет худа без добра. Мой авторитет командира поднялся на еще большую высоту. Хоть то, что я женат, было известно. С Мартой помиловался. Мне напряжение нужно сбросить, а она в этом лучшая, да и любит жесткий секс. В этот раз ночевала со мной Маша. У нее обычное женское недомогание. Так что просто поспали, жду, когда закончится. Кстати, с Мартой проблемы. Уже давно нет такого недомогания. Как бы ни залетело, я проверил сегодня. Нет, ложная тревога. Я ведь ранее поработал с обеими, временно отключив репродукционные моменты. Не залетят они от меня. Ладно, это пока все моменты моей жизни. Утром действительно прибыли грузовики. Буксировали орудия такого же типа, но два. Сюда не батарею, а взвод зениток перекинули. Лейтенант незнакомый командовал. Баринов присутствовал. Его обязанность. Так что передача прошла. Дальше мои зенитки на прицеп трех Захаров, арендованных Бариновым. Орудия уже поставлены на колесный ход. Новичок осваивался. Я все официально передал. Не в первый раз такую процедуру провожу. И на станцию. А к обеду мы уже двинули на Москву с попутным эшелоном. Там 3 суток пробыли, где дивизион наш собрали. Батарею пополнили еще одним орудием. 6 новыми грузовиками ЗИС-5 и личным составом. У меня появился один из командиров взвода, младший лейтенант Тархунов и замполит, старший лейтенант Каримов. И этот татарин стал самой моей большой головной болью и проблемой. Когда наш эшелон, где дивизион разместился, там еще маршевое пополнение на фронт отправляли с нами, отправился, я от этого Каримова готов был на стенку лезть. А это талант. 2 суток как назначение к нам получил и прибыл довести меня до белого коленя. Это суметь надо. Я уже серьезно думаю, как устроить ему несчастный случай. Причем чем дальше, тем больше склоняюсь к мысли, что он должен закончиться смертельным исходом. Не было раньше замполита, и нахрен не надо. Для начала тот пообщался с бойцами. Те меня нахваливали. Ну и проскользнула информация о девушках. А тот знал, что я женат. Так знаете, официальное порицание вынес. Тебе, собака, какое дело? Дальше. Командир батареи – герой. А до сих пор не коммунист. Как так? И насел на меня. Пиши заявление на принятие в партию, пиши. Так он же не просто сказал и ушел. Он ходил за мной и ныл. Так еще в одно купе в вагоне для командиров заселили. Интересно, кто избавился от этого мудака и подкинул мне такое счастье? Он замполит дивизиона, красавец, редко навещал, про вступление в партию спросил, получил отказ и отстал. Все. Этот мудак вообще отказов не понимает. Прет, что твой носорог. Я уже дважды с ним серьезно поговорил. Обещал в следующий раз морду набить. А тому пофиг. Как будто установка у того в мозгу. Герои могут быть только в партии, и все тут. Так я еще объяснил, почему не желаю вступать в партию. Думаете, отстал? Как же? Еще больше насел, требую по моментам разъяснить, почему такой негатив к партии. Да, это моя ошибка.